Глава третья. В парке Чейр распускаются розы. В парке Чейр расцветает миндаль. Снятся твои золотистые косы. Снится веселая звонкая даль. В парке Чейр распускаются розы. Автор текста – Арский Павел. Композитор – Листов Константин. Ингмар. Куда она подевалась? Павел уже возле жены, помогает встать. У дерева почти никого нет. Там только близнецы заигрывают с какой-то блондинкой. Наверное, на выходные приехала. Заиграли вальс-бастон, и народ хлынул на площадку. Я искал Киру среди танцующих. Меня хлопали по плечу, что-то говорили. Но, видимо, мою рассеянность, невнимание, отставали. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. А Кира нигде нет. Появилась Галка, тоже озирается, смотрит в мою сторону, машет рукой, радуется чему-то. Черт, опять идет ко мне? Прятаться быстро. Она отказов не понимает. Я, пригнувшись за спинами танцующих, поспешил в сторону моря. В беседке услышал голоса, звук гитары, смех. Нет, там взрослые, нет никого в светлом платье. Я оглянулся. Меня словно кто-то окликнул. По пустынному пляжу кромки воды брела Кира. Безвольно висящие руки, опущенная голова. Всхлипывает. Кто-то обидел? А Кира сняла босоножки и шагнула у кромки воды. Еще пара шагов, и волна собьет ее с ног. Дурочка! Забыла, как опасно ночью море. Кира. Черная волна подошла незаметно и окатила меня по пояс, чуть не опрокинув. Отлично. Мало того, что лицо грязное, еще и платье хоть отжимай. Как пройду по улицам поселка? Да и ба ругаться будет. Вдруг сзади меня охватили чьи-то руки и потащили к берегу. Крепкий захват не давал вздохнуть. Еще соленые брызги ударили в лицо. От испуга я вскрикнул и стал вырываться, дрыгая ногами. Попыталась пнуть. «Пусти, гад!» Следующая волна свалила, накрыла с головой и потащила по камешкам. Захлебываясь, барахтаясь, запутываясь в чужих руках, ногах, я попыталась встать, но еще одна волна предательски ударила сзади, и я оглушенной рыбкой полетела на берег. Рядом тут же повалился парень. «Дура!» — сказал он, отплевываясь и пытаясь восстановить дыхание. «Жить надоело». Это был Ингмар. Рубашка расстегнулась, выправилась из штанов, скрутилась за спиной и держалась только на рукавах. Да, красавец. Посмотрела на себя. Мокрое платье задралось, обнажив ноги до трусов. Я постаралась натянуть ткань, но она плохо расправлялась. Я застонала от бессилия. «Я только умыться хотела». Лепетала, пытаясь найти конец подола. Инга хмыкнул. «Здорово получилось». Он, чертыхаясь, медленно поднялся и протянул руку. Когда он придирчиво осмотрел меня, вертя туда-сюда, я согнулась в три погибели, стараясь стать как можно меньше. Платье было испорчено. Своими попытками прикрыться я окончательно разорвала его и теперь ощущала себя голой. От стыда готова была расплакаться. Но тут почувствовала, на плечи мне набросили что-то мокрое. Это Ингмар снял рубашку и старательно расправлял, чтобы могла просунуть руки. «Пойдем в обход», — сказал он, наклонившись за моими босоножками. Помог надеть и застегнуть. Вздохнув, взял меня за руку и повел в другую сторону от танцплощадки. В темноту, подальше от людей. «Куда мы идем?» Хоть и было мне стыдно, в груди все сладко обмирало. Он и я идем, держась за руки. Хоть бы никогда эта дорога не кончалась. «Мы зайдем в поселок с другой стороны. Там ближе к твоему дому и меньше людей». «Через старую мельницу?» «Да. Почему ты плакала? Тебя кто-то обидел?» «Нет, песок в глаза попал». Почти не соврала я. Мельница чернела на фоне звездного неба. Ее руки-крылья покачивались от порывов ветра, который, благодаря рельефу местности, здесь дул постоянно. Шелестела вода в реке, тянула сыростью. «А ты слышал сказку про мельника?» Чтобы убить напряженное молчание, произнесла я. Мой голос дрожал, то ли от холода, то ли от близости Инги. «Это который ведьмаком был?» «Угу, мне бабушка в детстве рассказывала. Не хотела, чтобы я на мельницу ходила. Я верила». Ингмар покачал головой. «Глупости. Твоя бабушка не хотела, чтобы ты в речке купалась. Здесь омуты могут закрутить. В раз на дно уйдешь. Меня однажды чуть не унесло, еле выплыл. Спасибо близнецам, помогли». Опять помолчали. Через некоторое время Ингмар произнес: «Ладно, рассказывай свою сказку. Я давно слышу, уже позабыл». 100 лет назад жил-был ведьмак, который дружил с чертом. С готовностью начала я. И помогали они друг другу в делах черных, на крови и душах людских замешанных. Для этого заманивали грибников-ягодников в глухой лес пением чудесным. А как приближались те к месту, откуда голос красивый слышался, раздавался гром и появлялся ведьмак, который накрывал бедняк густым туманом. Больше их никто не видел, ни живыми, ни мертвыми. Только один маленький мальчик смог убежать, потому как глухим был и чарам не поддавался. Дома рассказал он о колдовстве, творимом в лесу. Вся деревня, вооружившись вилами и косами, пошла ведьмака изводить. Шли они, шли, и вышли на большую поляну. Глядь, а им навстречу шар молнии летит. Все замерли, даже дышать боялись. Но один мужик не выдержал, ткнул ее вилами. Вспыхнул шар ярким пламенем, громыхнул громом страшным и накрыл людей туманом. А когда ветер туман развеял, на поляне никого не оказалось, только деревья, огнем опаленные. Рассказали эту историю мальчик глухой, да его мама царю. Они одни в живых остались, потому как отстали от разгневанных жителей. Послал царь войско свое, весь лес пожгли, а ведьмака так и не нашли. Шли годы, мальчик вырос, стал купцом зажиточным. И повез он как-то свой урожай на мельницу, а там новый мельник. Зерно мелится, а мельник вокруг купца ходит, да недобро так на него поглядывает. А купец вгляделся, да обомлел. Это же ведьмак пропавший. Захотел он из мельницы выскочить, а тут гром страшный бабахнул. Все ворота двери ветром захлопнуло, да густой туман на мельницу опустился. Сбежался народ посмотреть, что так громыхнуло. Но в мельницу попасть, как ни бились, не смогли. А как туман развеялся, ворота сами открылись. Вошли мужики, кто посмелее, а внутри никого нет. Жернова работают, мука сыплется, и ни души. Только хохот далекий эхом разносится. Испугались крестьяне, заколотили мельницу крест-накрест и стороной ее обходить стали. А кто близко подходил, слышался им хохот ужасный, да пение жалобное. Не как ведьмак с чертом развлекаются. Не зря в народе говорят, что мельники завсегда с чертом дружат. Рубашка почти высохла, но платье и мокрые косы на спине неприятно холодили кожу, и я начала дрожать. Обхватила себя руками, но это не помогало. Вот уже и зубы выстукивают дробь. Ингмар посмотрел на меня, покачал головой и, взяв за руку, повел к мельнице. Я не поняла, поэтому спросила: «Зачем?» «Ты должна снять с себя платье и отжать волосы», — спокойно объяснил парень. «Чего мне бояться? В сказке все про черта с мельником. Да и Ингмара рядом». Так я успокаивала себя, когда зашла в помещение. Пахло мышами и прелым сеном. Ингмар исчез в темноте. Зашуршал коробком со спичками. Чиркнул, и тут же вспыхнуло слабое пламя свечи, осветившее его лицо. Нереальное зрелище. Я забыла, как дышать. Хотела убежать и не смогла сделать ни одного шага. «Мы здесь часто бываем, рыбачим». Ингмар старался на меня не смотреть. Его голос был нарочито беззаботным. Иногда остаемся с ночевкой, поэтому держим всякие заначки. Раздевайся, вон мой дождевик и полотенце. Оно небольшое, но другого нет. Он сунул мне в руки сверток. Поставив рядом свечу, вышел на улицу. Я прислушивалась к удаляющимся шагам и начала стаскивать себя мокрые вещи. Было неприятно. Косы ледяными змеями ударили по голой спине. Дрожа уже всем телом, я быстро-быстро отжала волосы. Намотала на голову полотенце и надела плащ. Трусы снимать не стала. Вот еще. Переживу. Взяв свечу и подняв с пола рубашку, двинулась к выходу. Ингмар сидел у порога и смотрел на черную воду. Свеча от ветра сразу потухла. Инга поднялся и натянул мокрую рубашку на себя, спросил. «Так лучше?» Он дождался моего кивка. «Согрелась?» «Нет пока». Он просто шагнул и крепко обнял. Боялась пошевелиться. Было приятно оказаться прижатой к его телу. Потихоньку перестала трястись. А он, почувствовав это, погладил по спине и вдруг громко скомандовал. «А теперь бегом!» И мы побежали. Вскоре появились огни поселка. Мы перелезли через пару штакетников и оказались в моем дворе. Патефон пел. В парке чир, распускаются розы. Бабушка с двумя соседками пила чай на веранде. Поэтому Ингмар отступил в тень и исчез. А я пошла к своему окну, решив забраться через него. Когда ввалилась в комнату, зажегся свет. У двери стояла Ба с ухватом. За ее спиной соседки. Одна была вооружена крышкой от самовара, другая — вилкой. Немая сцена.